Глава 7. Время и пространство теперь слились для него воедино. Он не мог бы сказать, сколько дней, недель или месяцев прошло с тех пор, как 1537 год уступил свое место 1538. Но он мог в точности перечислить все фигуры на алтарной стене, взлетающие сквозь нижние слои облаков вверх к скалистому утесу по обе стороны от Божьей Матери и Сына. Христос, с яростной угрозой, занесший над головою десницу, возник здесь не для того, чтобы выслушивать мольбы и пени. Грешники тщетно просили бы о пощаде. Нечестивцы были обречены заранее, в воздухе веял ужас. И все же никогда и нигде еще формы человеческих тел не были написаны так любовно и трепетно, как на этой стене. Неужели столь низкий и бедный дух мог жить в столь благородном воплощении? Почему тела перепуганных смертных созданий были так сильны и прекрасны, что любые подвиги их ума и души не могли сравниться с высоким совершенством их плоти? Каждое утро Урбино готовил нужное на данный день поле стены под фреску. К вечеру Микеланджело заполнял это поле то фигурой свергаемого в преисподнюю грешника, то изображениями уже состарившихся Адама и Евы. Урбино стал теперь, подобно Росселли, настоящим мастером и так искусно подгонял участок свежей утренней штукатурки к подсохшему вчерашнему, что швов и линий соединения нельзя было заметить. В полдень служанка Катерина приносила в капеллу горячую пищу. Урбино ставил ее на жаровню, тут же на лесах, а потом подавал Микеланджело. — Ешьте как следует. Вам нужны силы. Вот кулебяка. Приготовлена в точности так, как это делала ваша мачеха. Цыпленок зажарен на масле и перемолот вместе с луком, петрушкой, яйцами и шафраном. — Урбино, ты знаешь, я слишком взвинчен, чтобы есть в середине рабочего дня. — И слишком устаете, чтобы есть в конце. Посмотрите-ка, что тут у меня есть. Салат. Такой, что сам тает во рту. Микеланджело усмехнулся. Чтобы доставить удовольствие Урбино, он начинал есть и сам дивился тому, что еда казалась ему вкусной и напоминала блюдо покойной мачехи. А Урбино был рад. Его тактика возымела успех. Поработав месяц или два без перерыва, Микеланджело едва держался на ногах, и Урбино заставлял его посидеть дома, отдохнуть, отвлечься, занявшись блоками пророка, Севиллы и Богоматери, предназначенных для наследников Ровери. Когда Микеланджело услышал, что умер герцог Урбинский, он почувствовал огромное облегчение, хотя и сознавал, что радость по поводу смерти человека — достойно покаяния. Скоро в мастерскую на Мачелло де Корви явился новый герцог Урбинский. Взглянув на стоявшего в дверях герцога, Микеланджело поразился. Так он был похож на своего отца. — Боже мой! — подумал Микеланджело. — Мне достаются в наследство сыновья не только моих друзей, но и заклятых врагов. Однако в отношении молодого герцога Микеланджело ошибался. «Я пришел положить конец раздорам», — сказал тот негромко. «Я никогда не соглашался с отцом. Я не считаю, что ответственность за неудачу с надгробием моего двоюродного деда лежит на вас. Вы хотите сказать, что отныне я могу назвать герцога Урбинского своим другом?» И поклонникам. Я часто говорил отцу, что если бы вам дали возможность, вы бы закончили эту гробницу. Завершили же вы работу в Сестине и в капелле Медичи. Вас надо на время оставить в покое и не отвлекать от дела. Микеланджело опустился в кресло. — Сын мой, понимаете ли вы, какую тяжесть вы только что сняли с моих плеч? В то же самое время, — продолжал молодой человек, — вы должны осознать, как горячо мы желаем, чтобы вы закончили это святое надгробие моего деда, папы Юлия. Из уважения, которое мы питаем к папе Павлу, мы не станем прерывать вашу работу и подождем, пока фреска не будет закончена. Но потом, после завершения фрески, мы просим вас отдать все свои силы гробнице и удвоенным прилежанием наверстать упущенное время. Готов всей душой. Вы получите гробницу. Долгими зимними ночами он набрасывал рисунки для Виттории. Святое семейство, чудесно задуманное оплакивание. В ответ на такое внимание она подарила ему только что напечатанную книгу своих стихотворений. Подобный характер общения не удовлетворял Микеланджело. Ему хотелось излить свою страсть более открыто и полно, но его любовь и его уверенность, что Виттория чувствует к нему глубокое влечение, поддерживали его творческие силы, пока он писал своих по-крестьянски кряжестых ангелов. Плывя на крепком суденышке ниже облаков, окутывающих скалу Христа, ангелы дули в трубы с такой адской громогласностью, что мертвецы, изображенные на нижнем крае стены, должны были непременно услышать их и восстать из могил. Братья Микеланджело, его племянник Леонардо и племянница Чекка постоянно писали ему, сообщая о семейных делах. Леонардо стал уже совсем взрослым, скоро ему должно было исполниться 20 лет. И он добился того, что шерстяная лавка Буонаротти впервые начала приносить доход. Чекка каждый год преподносила Микеланджело нового племянника. Время от времени Микеланджело приходилось писать своим родственникам очень сердито. То его не соизволили известить, получены ли посланные им деньги, то опять ссорились Джован Симоне и Сиджесмондо, не договорившись, кому из них и сколько причитается пшеницы с того или иного участка. Иногда раздражал Микеланджело и Леонардо. Так однажды он попросил племянника прислать ему лучших флорентинских сорочек, и тот прислал ему 3 штуки, но они оказались такими жесткими, что их не мог бы носить и крестьянин. Когда Леонардо присылал из Флоренции хорошие груши и вино Требиано, Микеланджело нес часть посылки в Ватикан в подарок папе Павлу. С папой он крепко сдружился. Бывало, он долго не навещал папу, и тогда папа вызывал его, отрывая от работы, в свой тронный зал и спрашивал обиженным тоном Микеланджело: «Почему ты не приходишь ко мне повидаться?» «Святой отец, здесь я вам совсем не нужен. Думаю, что своей работой я служу вам гораздо лучше, чем все те, кто толчется у вас с утра до вечера. Художник Пассенти бывает у меня каждый день. Пассенти — человек ординарных способностей. Такой талант вы отыщете без фонаря на любом рынке». Папу Павла можно было бы считать хорошим папой. Кардиналов он назначал уважаемых и дельных, и был твердо намерен осуществить реформу церкви. Несмотря на то, что он противопоставил военной силе императора Карла лишь авторитет и власть церкви, ему удалось избежать войны и вражеского нашествия. Он был глубоко предан искусству и науке. Тем не менее, всеми своими корнями он был связан со временем господства Борджиа, и это делало его уязвимым для нападок. Также искренне привязанный к своим сыновьям и внукам, как папа Борджиа был привязан к Цезарю и Лукреции, он не брезговал любой интригой, если только считал, что это идет на пользу его сыну Пьеру Луиджи, для которого он всеми силами старался раздобыть герцогство. Своего 14-летнего внука Алессандро Форнезе он назначил кардиналом, а другого внука женил на дочери Карла V, вдове Алессандро де Медичи, и отнял для него у герцога Урбинского герцогство Камерино. За такие его дела враги называли Павла подлым и безжалостным. В конце 1540 года, уже расписав две трети стены, весь ее верх, Микеланджело с помощью нанятого плотника Лудовико перестроил помост, сделал его ниже. Папа Павел, прежде ни разу не сходивший в капеллу, чтобы не помешать Микеланджело, прослышал о его успехах и однажды, без всякого предупреждения, постучал в запертую дверь капеллы. Урбино открыл дверь и, увидя первосвященника, не мог его не впустить. Микеланджело сошел с низенького своего помоста, приветствуя папу Павла и его церемониймейстера Бьяджо да Чезену самым сердечным образом. Папа постоял минуту, обратясь лицом к алтарной стене, затем, не сводя с нее глаз и с трудом сгибая больные ноги, двинулся с места. Дойдя до алтаря, он опустился на колени и стал горячо молиться. Бьяджо да Чезена стоял недвижно и горящими глазами смотрел на страшный суд. Павел поднялся с колен, осенил крестным знамением Микеланджело, а потом и его фреску. По щекам его катились слезы гордости и смирения. «Сын мой, ты создал вещь, которая прославит мое царствование». «Полное бесстыдство!» — сказал, словно выплюнул Бьяджо да Чезена. Папа Павел смолк пораженный. «Совершенно безнравственная фреска! Я не в силах отличить тут святых от грешников. Здесь только сотни голых людей, выставляющих свои срамные места. Чистый позор!» «Вы считаете человеческое тело позорным?» — спросил Микеланджело церемониймейстера. «В бане это годится, но в папской капелле нет. Это же настоящий скандал!» «Скандал будет только в том случае, если ты, Бьяджо, вздумаешь его устроить», — твердо сказал Павел. «В день страшного суда все мы предстанем перед Господом голыми. Сын мой, как я могу выразить тебе мою величайшую благодарность?» Микеланджело умиротворяюще взглянул на церемониймейстера и пытался протянуть ему руку. Наживать врагов своей фреске он не хотел. В ответ на это Бьяджо да Чезена сказал ему с угрозой: «Придет день, и твоя кощунственная роспись будет уничтожена, как ты уничтожил ради нее прекрасную работу Перуджино». «Пока я жив, этого не будет!» — гневно вскричал папа Павел. «Я отлучу от церкви каждого, кто только посмеет тронуть этот шедевр!» Папа и церемониймейстер ушли. Микеланджело стоял, потирая грудь, мучительно занывшую под левым соском. Он велел Урбино замесить свежей штукатурки и покрыть ею пустое место внизу стены в крайнем углу справа. Как только Урбино сделал свое дело, Микеланджело принялся писать карикатуру на Бьяджо да Чезену. Он представил его судьей в царстве Аида со слиными ушами. Чудовищная змея обвивала нижнюю часть его тела. В лице было убийственное сходство с церемониймейстером. Тот же заостренный нос, те же тонкие, как бы обтягивающие клыки, губы. Микеланджело знал, что это не очень-то достойный способ мести, но как иначе он мог отомстить? Слух о карикатуре каким-то образом проник в Ватикан. Бьяджо да Чезена потребовал нового осмотра фрески. — Вы видите, святой отец! — вопил церемониймейстер. — Слухи были верные. Буонаротти вставил меня в фреску и нарисовал какую-то омерзительную змею, где должны быть мои сокровенные места. — Это взамен одежды, — ответил Микеланджело. — Я же знал, что вы будете против того, чтобы вас показывали голым. — Поразительное сходство, — заметил папа. В глазах его играли лукавые искорки. — А разве ты не говорил, Микеланджело, что портретное сходство тебе не удается? Это было какое-то озарение, святой отец. Бьяджо да Чезена приплясывал, судорожно переступая с одной ноги на другую, словно бы на адском огне поджаривали его самого, а не бесплотное его изображение. — Святой отец, прикажите ему, пусть он уберет меня с фрески. — Убрать из ада? — изумленно посмотрел папа на церемониймейстера. — Если бы он поместил тебя в чистилище, я приложил бы все старания, чтобы тебя вызволить оттуда. Но ты прекрасно знаешь, что из ада исхода нет. На следующий день Микеланджело убедился, что никому не дано смеяться последним. Стоя на помосте, он писал Харона с выпученными глазами, с рогами вместо ушей. Харон выбрасывал проклятых грешников из своей ладьи в огненные потоки. Вдруг Микеланджело почувствовал головокружение. Он попытался ухватиться за ограждение на помосте, но сорвался и упал на мраморный пол. От страшной боли он лишился сознания. Придя в себя, он увидел, что Урбино брызжет ему в лицо холодной водой. Вода была с песчинками из грязного ведра. — Слава Богу! Наконец вы очнулись. Ничего не поранили? Не сломали? — Право не знаю. Такой глупец, как я, мог переломать себе все кости. 5 лет я работал на этих лесах, и вот когда работа уже почти закончена, все-таки свалился. У вас кровь на ноге. Наверное, резануло этой тесиной. Я побегу искать карету. Не выдумывай. Не надо мне никакой кареты. Никто не должен знать, до какой дурости я дошел. Помоги мне подняться. Держи за плечо. Я еще в силах ехать домой верхом. Урбино уложил Микеланджело в постель, поднес к его губам и заставил выпить стакан Трибиано, обмыл рану. Когда он собрался идти за доктором, Микеланджело сказал: — Никаких докторов. Я не хочу быть посмешищем всего Рима. Запри на ключ парадную дверь. Несмотря на то, что Урбино прикладывал к ране горячее полотенце, она стала гноиться. У Микеланджело начался жар. Урбино охватил страх. Он послал нарочного за Томазо. — Я не позволю вам умереть. — В смерти есть и свои выгоды, Урбино. Умру, и не надо будет больше взбираться на эти леса. — Как сказать? А вдруг в аду человека заставляют вечно делать то, что ему осточертело при жизни? Томмазо явился на Мачелло де Корви вместе с доктором Баччо Ронтини. Микеланджело отказался их впустить и даже велел не отпирать парадную дверь. Но они вошли в дом с черного хода. Доктор Ронтини был в ярости. «Никто не может тягаться с флорентинцами в упрямстве и тупоумии», — говорил он, обследуя гноящуюся рану. «Еще бы день и два, и...» Прошла неделя, прежде чем Микеланджело поднялся на ноги. Чувствовал он себя очень ослабевшим. Урбино помог ему влезть на помост, наложил слой свежего раствора на небесный фон, чуть ниже фигуры святого Варфоломея. Микеланджело начал выводить кистью карикатурное изображение самого себя, искаженное горем изможденное лицо, голова с курчавыми волосами, вместо тела пустая кожа, которую держал в руке святой Варфоломей. «Теперь Бьяджо да Чезена немного порадуется», — сказал Микеланджело, обращаясь к Урбино и оглядывая вздернутую в воздухе пустотелую свою фигуру. «Мы оба, и он, и я, предстали перед судом, и обоим нам воздали должное». Микеланджело расписывал теперь третий нижний ярус стены. Работа тут была проще, поскольку фигур намечалось немного. Требовалось лишь символически показать кладбище и преисподнюю, встающих из могил мертвецов. Один из них — скелет, лишенный плоти, тянулся к небесам, туда же, где парили праведники. В правом углу фрески Микеланджело показал живых грешников и адский огонь, в который они угодили. Как раз в это время дела Виттории приняли самый дурной оборот. Влиятельнейшая и одареннейшая женщина Рима, поэтесса, стихи которой ценил великий Ариосто, святая женщина, почитаемая самим папой, близкий друг императора Карла V, принадлежавшая по крови к богатейшему роду Колонна и к роду Давалос по браку, Колонна была теперь под угрозой изгнания. Этого добивался кардинал Караффа. Казалось невероятным, чтобы знатная дама, занимавшая столь высокое положение в обществе, подверглась таким суровым гонениям. Микеланджело пошел во дворец Медичи просить помощи у кардинала Никколо. Тот старался всячески успокоить его. Необходимость реформы признают теперь в Риме буквально все. Мои дядья, Лев и Климент, были слишком деспотичны. Они старались подчинить инакомыслящих путем наказаний. А Павел послал друга маркиза, кардинала Контарини, вести переговоры с лютеранами и кальвинистами. Я думаю, придет время, и успех будет на нашей стороне. Оказавшись на сейме в Регенсбурге, кардинал Контарини достиг многого и был уже на пороге победы, но кардинал Караффа отозвал его с сейма, обвинил в тайном сговоре с императором Карлом V и отправил в ссылку в Болонью. Виттория прислала Микеланджело записку. Не может ли он прийти к ней незамедлительно? Она желала проститься с ним. Был упоительный прекрасный апрельский день. В садах Колонны распускалась зеленая листва. Вольные запахи весны струились даже внутри высоких каменных стен. Зная, какой им предстоит разговор, Микеланджело рассчитывал застать Витторию в одиночестве, но сад был полон людей. Виттория встала, встретив его печальной улыбкой. Она была одета во все черное, черная мантилья покрывала ее золотистые волосы. Лицо казалось изваянным из чудесного мрамора Пьетро Санты. Он молчал, стоя перед нею. — Как хорошо, что вы пришли, Микеланджело. Не будем терять времени на обмен любезностями. Вас отправляют в ссылку. Мне дали понять, что было бы желательно, если бы я покинул Рим. — Куда вы едете? — В Виттербо. Я жила там, в монастыре святой Катерины, и считаю его одним из своих домов. Когда я увижу вас снова? Когда того пожелает Господь? Они замолчали и долго смотрели друг другу в глаза. Разговор как бы продолжался. Я очень сожалею, Микеланджело, что у меня не будет возможности посмотреть ваш страшный суд. Вы увидите его, когда вы уезжаете. Завтра утром вы будете писать мне. Я буду писать. И я буду присылать вам рисунки, Я буду отвечать вам и пришлю вам свои стихотворения. Он круто повернулся и вышел из сада. Потом он, подавленный горьким чувством утраты, укрылся в мастерской и запер на ключ дверь. Было уже темно, когда он стряхнул с себя оцепенение и сказал Урбину, чтобы он зажег фонарь и шел с ним в Систину. В окнах кварталов, где жили флорентинцы, всюду горели огни. По другую сторону моста вздымался замок Святого Ангела, напоминая собой цилиндрически высеченную каменную гору. Урбино отпер дверь капеллы и, держа в руке зажженную тонкую свечу, поднялся на помост, накапал на ограждение горячего воска и потом укрепил и зажег там еще две свечи, более крупные. Страшный суд прянул из мрака, подобно циклону, и предстал осиянный в мерцающем полусвете огромной капеллы. Судный день стал судной ночью. 300 мужчин, женщин, детей, святых, ангелов, демонов, многие из которых были едва различимы даже при свете дня, выступили вперед, чтобы стать распознанными и разыграть свою зловещую драму, заполнив пространство часовни. Что-то заставило Микеланджело взглянуть на плафон. Вскинув голову, он увидел Господа Бога, созидающего Вселенную. В уме Микеланджело пронеслись строки из книги Бытия. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ея, и дерево, приносящее плод, в котором семя его породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, и увидел Бог, что это хорошо весьма». Микеланджело снова вгляделся в огромную роспись, сделанную им на алтарной стене. И увидел он, что это хорошо весьма.